Глава 18. Никитин в белом халате, похожий на врача, медленно помешивал стеклянной палочкой кипящую массу в алюминиевой кастрюле на электрической плитке и рассказывал Власову о своей сестре. Они были одни. Работники лаборатории давно разошлись. Сергей взял отпуск для сдачи экзаменов. «Сестренку мою словно подменили. Часами вертится перед зеркалом, волосы завивает, наряжается, а главное поет. Никогда не пела, а тут вдруг поет, заливается. В кухне обед готовит, поет. Комнаты убирает, поет. Даже когда читает или к сессии готовится, и то что-то мурлычет. Похорошело не узнать. По вечерам то и дело на часы поглядывает и под всяким предлогом убегает из дому. Не влюбилась ли, думаю, но в кого? На примете вроде подходящего нет. Возвращаюсь я как-то домой и глазам не верю. Под нашим окном тень бродит. Сперва подумал, не вор ли. Подхожу ближе, гляжу, уж очень фигура знакомой показалась. Заметил меня и скорее за угол. А недавно сижу поздно ночью возле окна, жду Наташу. Волнуюсь, не случилось ли чего. Смотрю, идет. Да не одна, а с молодым человеком. Как бы вы думали? Кто этот молодец, расшевеливший ее ледяное сердце? Леонид. Да, представьте себе, он. Власов, сидя верхом на стуле и положив руки на его спинку, улыбаясь, слушал веселого инженера. В душе он сочувствовал Леониду. Молодец парень, сумел завоевать расположение такой хорошей девушки. Что греха таить. С некоторых пор он испытывал непреодолимое желание постоянно видеть Анну Дмитриевну, слышать ее голос или хотя бы просто знать, что она рядом. Когда они изредка встречались в цехе или во дворе комбината, Власов терялся и не знал, о чем говорить, хотя был человеком неробкого десятка. Казалось, она угадывала его состояние и каждый раз с необычайной легкостью завязывала непринужденную беседу, с увлечением рассказывая о своих опытах, о делах в институте. Всегда спокойная, приветливая, Забелина невольно располагала к себе окружающих. Все любили ее, а мать часто спрашивала Власова. «Куда запропала та симпатичная женщина, которая была у нас под Новый год? Почему не заходит?» Если бы у Власова спросили, что это? Любовь, привязанность или естественное расположение к милой и умной женщине, он затруднился бы ответить. Власов отчитывал заведующего отделочной фабрикой Забродина за плохую организацию работы ночных смен. Как раз в это время пришла Забелина. «Хорошо, поговорим в другой раз», — сказал Власов. Но знаете, ночные смены не для того существуют, чтобы мастера отсиживались в кабинетах. 20% меньше выработки первой смены, и этого никто вам не позволит. Он повернулся к Анне Дмитриевне. Сукновал, работавший невдалеке, покачал головой. Крутой характер у человека, ни с кем не считается, всех берет в оборот. Но правильно делает. На производстве порядок нужен. Запустишь, и все пойдет вверх тормашками, как бывало раньше, — подумал он, бросив взгляд на расстроенное лицо заведующего. Забелина протянула Власову маленькую руку. — Рада вас видеть в добром здоровье. — Спасибо. — Однако вы не часто балуете нас посещениями. Давненько у нас не были. Зато сегодня принесла вам радостную весть. В институте заинтересовались терморегулятором и серьезно взялись за дело. Пока вы поставите 10 барок Полетова, опытный образец будет готов, и его можно начать испытывать. Не успеют. Барки уже привезли, и в начале будущего месяца мы начнем их монтировать. Можно было бы и раньше, да боюсь, сорвать месячный план. Товарищ директор, беру на себя торжественное обязательство в начале будущего месяца доставить вам опытный образец терморегулятора и лично принять участие в его испытании. Анна Дмитриевна неумело откозыряла, и оба рассмеялись. Эх, если бы получилось удачно, мы могли бы разрешить проблему комплексной механизации в Крашении. Газификация уже дает свои плоды, На котлах постоянно 4 атмосферы давления, на барках необходимый температурный режим. Только за счет этого мы подняли производительность на 15%. Поставим закрытые барки и ночную смену ликвидируем. Тяжело работать по ночам, на себе испытал. Между 4 и 5 часами утра так клонит ко сну, что, кажется, все отдал бы, лишь бы вздремнуть. С планом мы в 2 смены справимся, и красильный цех навсегда перестанет быть узким местом. Впрочем, спохватился Власов, я, кажется, опять расхвастался. Все о делах, как будто других тем для разговора нет. И вдруг просительно и в то же время настойчиво проговорил. Знаете что? Поедемте в воскресенье за город. Лето пройдет, а мы и зеленой травки не увидим. Куда? Куда глаза глядят? Только бы хоть на время забыть о плане, забыть, что существуют на свете Толстяковы, Никоновы, не видеть постного лица Баранова. Без машины, без шофера, 2 бутерброда в карман и в путь дорогу. Заманчивая перспектива. Хорошо, поедемте. Да чего вы добрые, просто удивительно. Значит, решено. В воскресенье ровно в 6. Я у ваших ворот. Не рано ли? Ну, в 7. От Пятницкой до Калужской площади они прошли пешком. День выдался на редкость погожий. На небе не облачко, ласково светило солнце. По направлению к Павелецкому вокзалу, к станции метро, тянулись толпы людей с кошелками, сумками или рюкзаками за спинами. На площади у остановки загородного автобуса стояла длинная очередь. Много было желающих провести воскресный день подальше от города. Пришлось и им 20 минут простоять на санцепёке. Когда, наконец, удалось втиснуться в машину, Власов взглянул на часы и воскликнул. Сколько времени потеряли, надо было раньше прийти. О прошлом никогда не следует жалеть, все равно не вернешь, смеясь, ответила Анна Дмитриевна, разглядывая пассажиров. Среди них были рыбаки-любители с удочками, аккуратно уложенными в специальные мешки, целые семьи с детьми, молодые парочки. На последнем сиденье разместились колхозницы с пустыми бидонами и кошелками, набитыми хлебом и сушками. Машина плавно бежала по широкому Калужскому шоссе, мимо новых больших жилых домов, мимо многочисленных больниц и клиник. По этой улице в 1612 году, не выдержав натиска Минина, бежали к Воробьевым горам толпы интервентов гетмана Хаткевича. А спустя 200 лет в 1812 году по ней же отступала из Кремля армия Наполеона. Еще недавно, лет 10-12 тому назад, эти места считались глухой окраиной Москвы. Вдоль булыжных мостовых, гремя и лязгая, ходили трамваи, заставляя содрогаться деревянные лачушки с пыльными палисадниками. Среди этих покосившихся, почерневших от времени домишек, выделялись в ту пору 1-я, 2-я и 3-я градские больницы и превращенное в клинику здание бывшей богадельни купцов Медведковых, причудливой архитектуры с высокими башнями, напоминающими минареты мавританских мечетей. В 30-х годах недалеко от площади появилось огромное здание Горного института. В бывшем Александровском дворце, построенном в нескучном саду Николаем I, разместился президиум Академии наук. Вскоре деревянные домики снесли, улицу расширили, покрыли асфальтом. По обеим ее сторонам, на месте огородов Донского монастыря, выросли здания многочисленных научно-исследовательских институтов, огромные красивые жилые дома. Вместо трамвая побежали голубые троллейбусы, а с расширением Внуковского аэродрома и строительством магистрали Москва-Симферополь Калужское шоссе стало одной из важных транспортных артерий столицы. Автобус прошел мимо здания ВЦСПС и, преодолев небольшой подъем, очутился на возвышенности. Справа, на месте будущего Московского университета, перед глазами пассажиров раскрылась панорама грандиозной стройки. Несмотря на воскресный день, там кипела жизнь, работали сотни тягачей, бульдозеров, самосвалов. Каменщики завершали кладку стен второго этажа главного корпуса. Работали арматурщики, сварщики. Они работали в защитных масках, похожих на рыцарские шлемы, и то там, то здесь ослепительным каскадом сыпались огненные брызги. Внизу на огромной площади тысячи студентов сажали кусты и деревья вдоль предполагаемых дорог и проездов. Краны, краны, краны, везде и всюду. Они медленно опускали свои металлические хоботы, подхватывали груз и плавно поднимали его на скелеты будущих домов, строившихся по обеим сторонам дороги. «Воздвигают новый город», — сказала Анна Дмитриевна. «Это просто как в сказке». Власов молчал, любуясь ее оживленным, раскрасневшимся лицом. Автобус свернул на узкую дорогу и, делая короткие остановки, помчался мимо небольших деревушек. Вот и мост через Красную Пахру. «Сойдем?» — спросил Власов, когда автобус остановился и, подав Анне Дмитриевне руку, помог ей спрыгнуть на землю. Автобус ушел, и они остались вдвоем. Сразу стало тихо, запахло травой. В придорожных кустах негромко пискнула какая-то печушка. «Куда же теперь?» «Пойдемте берегом», — предложил Власов, закинул плащ через плечо, снял шляпу и пропустил Анну Дмитриевну вперед на тропинку. Она сразу же принялась собирать цветы, желтенькие лютики, лиловые колокольчики. Ее лицо порозовело, голубой шарф сполз с головы на плечи, золотистые волосы растрепались. Боясь обнаружить нахлынувшие на него чувства, Власов только украдкой посматривал на нее. «И в глубокую глаз синеву погружаюсь опять наяву», — вспомнилось ему. Если бы он посмел сказать ей все, что накопилось у него на душе. Незаметно поднялись они на холмик. Внизу узкой лентой змеилась между тесными зарослями ольхи вдоль песчаных берегов речка. Дальше, насколько хватал глаз, тянулись зеленые, свежие, еще не опаленные зноем леса. Пахло медом, листвой, и было так тихо, словно они находились за сотни верст от Москвы. «Как здесь хорошо!» — воскликнула Анна Дмитриевна. «Хотите, спустимся к речке, посидим, отдохнем?» Власов не успел закончить фразу, как она уже бежала вниз по отлогому спуску. Они нашли среди кустов небольшую полянку. Власов расстелил плащ, скинул пиджак. «Прошу», — сказал он. Она удобно устроилась, сняла туфли и, стесняясь Власова, поджала под себя ноги. «Такие чудные места и, главное, так близко», — сказала она. «А мы дышим московским чадом и света Божьего не видим. Позор, жить не умеем». «Ко мне это, пожалуй, не относится», — отозвался Власов. «Я после окончания института все время работал в области. Там простор. Выйдешь за околицу, и перед тобой расстилаются поля, шумит лес, а в лесу грибов, ягод, тьма. А рыба? Грешен. Люблю удить рыбу. Порой я жалею, что не избрал профессию агронома. Хоть я и коренной москвич, родился и вырос в Москве, а все же люблю землю». Анна Дмитриевна взглянула на Власова, на его широкие плечи, большие руки и улыбнулась. «Мне кажется, что, обладая такой волей и настойчивостью, как вашей, можно всего добиться. Сознайтесь, вы все-таки обрадовались, когда узнали, что вас переводят в Москву». «Как вам сказать?» Власов помедлил с ответом. «Конечно, приятно вернуться в город, где каждая улица, каждый камень знакомы тебе с детства. Конечно, хотелось вернуться. Но не в роли директора. Меня пугали хозяйственные мелочи. Ведь по складу ума я техник. Люблю копаться в машинах, выдумывать, усовершенствовать. А вот теперь думаю как раз наоборот. Стоит быть именно директором, хозяином положения. Не думайте, во мне не честолюбие заговорило, а просто у директора больше возможностей для осуществления своих замыслов». «Это тоже своего рода честолюбие», — заметила Забелина, желая разжечь в нем задор и заставить высказать свои сокровенные мысли. «Допустим, что и так. Но мы, по-видимому, вкладываем различный смысл в это слово. Если мои стремления и желания совпадают с интересами общества, и мой труд приносит ему пользу, то такое честолюбие я приветствую. Вот я, например, фабричный парень, вырос в казарме, с ранних лет трудился, узнал нужду, видел вокруг людей добрых, отзывчивых, умудренных жизненным опытом, как моя мать Матрена Дементьевна. Я проникся к ним любовью, уважением, и хочу, чтобы эти люди были счастливы. Вы ответите мне, что для этого у нас есть самое главное — советская власть. Согласен. Но нельзя на этом успокаиваться, думать, что все прочее приложится само собой. В том и заключается особенность нашего общественного строя, что работа каждого является основой счастья всех. Я хочу быть одним из тех, чей труд приносит максимальную пользу. Если искать такую славу, я за честолюбие. Вы цельная натура, Алексей Федорович. Честь вам и хвала. Завидую вашей уверенности в собственных силах, ответила Анна Дмитриевна, не поднимая головы. Внезапно все как-то потемнело вокруг. Яркие свежие краски померкли. Увлеченные разговором, они и не заметили, как облака закрыли солнце. Подул ветер, тревожно зашумела листва, речка подернулась мелкой рябью. Одинокий рыболов, которого они раньше не заметили за кустами, поспешно сматывал удочки. «Похоже, надвигается гроза», — сказал Власов, надевая пиджак. «Пустяки. Посидим немного еще». «А где обещанные бутерброды? Я что-то проголодалась». Он развернул сверток с едой, заботливо приготовленной Матреной Дементьевной. «Мама приготовила?» «Мама. Она у меня мастерица на все руки». «Это очень хорошо, что вы говорите о ней с такой теплотой и нежностью. Я люблю ее. Она хорошая, большой души человек. Когда узнаете ее поближе, я уверен, что тоже полюбите. Кстати, вы ей очень понравились. Она часто спрашивает о вас». «Странно. Матрена Дементьевна совсем меня не знает. У нее острый глаз. Она хорошо разбирается в людях». На руку Власова упала капля дождя. Он тревожно взглянул на небо. Темная туча, низко нависнув над землей, двигалась прямо на них. «Однако пора. Как бы нас дождь не промочил, здесь и укрыться негде. Ничего с нами не случится, ни сахарные, ни растаем. Простудитесь». Анна Дмитриевна, не спеша, надела туфли, поправила прическу и, завязав шарфик, вскочила на ноги. Дождь начался. Крупные капли скользили по листьям, догоняя друг друга, падали на сухую землю. Власов набросил на плечи Забелиной свой плащ и скомандовал: «Теперь бегом за мной». По дороге к речке он заметил на поляне возле кустов орешника шалаш, сооруженный пастухами или рыболовами, и побежал к этому шалашу, надеясь в нем укрыться. Дождь все усиливался. Горизонт закрыло сплошной серой завесой, трава намокла, в низинах струились мутные ручьи. Власов то и дело останавливался и оглядывался. Анна Дмитриевна, наклонив голову и подняв полы мешавшего ей длинного плаща, быстро бежала за ним. Туфли ее промокли, по раскрасневшемуся лицу текли струйки воды. Она была похожа сейчас на расшалившуюся девчонку. Шалаш был маленький, со всех сторон протекал, и только в одном углу было сравнительно сухо. Они там и устроились. Ну и дождь. Льет, как из ведра, словно небо прорвало. Она скинула плащ, посмотрела на свои забрызганные грязью ноги. «Ой, на кого я похожа?» «Придется переждать дождь», — сказал Власов. «Снимите чулки и согрейте ноги». Он бросил ей на колени свой намокший пиджак. «Что вы делаете?» «Ничего, я солдат, простуды не боюсь». «А если дождь не перестанет до вечера?» — спросила она, снимая мокрые чулки и прикрывая голые ноги полой пиджака. «Заночуем здесь». «Вы шутите?» «Что, боитесь?» «Я ничего не боюсь». «Не беспокойтесь, ливень грозовой скоро утихнет. И все-таки мы не скоро выберемся отсюда. После дождя дорога должна хоть немного подсохнуть. Ну и что? Мне здесь неплохо, и я с удовольствием посижу с вами подольше. А вдруг вам со мной будет скучно? Вы меня совсем не знаете. Мне кажется, что я знаю вас давно-давно». Ведь я совсем из другой среды, быть может, вам и незнакомый. Выросла я в музыкальной семье. Мой отец был профессором консерватории, мать — преподавательницей музыки. Из всей семьи только я одна занялась изучением точных наук, и вот стала химиком. То-то вы так прекрасно играете на пианино. Я тоже люблю музыку, но, к сожалению, кроме баяна, ни на каком инструменте не играю. Играть не обязательно. Главное — понимать музыку. И этого утверждать не могу. Учиться музыке не пришлось. Когда завелись деньги, купил баян и стал подбирать знакомые мотивы по слуху. Музыка облагораживает человека. Если у меня когда-нибудь будут дети, постараюсь дать им музыкальное образование. Вы любите детей? Моя мать говорит, что человек без детей — пустоцвет. И я с этим согласен. Что ж вы до сих пор не женились? Трудно сказать. Вероятно, потому что предъявлял слишком большие требования к будущей жене. Он замолчал и некоторое время сидел, не двигаясь, почему-то не решаясь взглянуть на нее. Кажется, дождь перестал. «Отвернитесь, я надену чулки и пойдем», — сказала Анна Дмитриевна спокойным голосом. Дождь еле накрапывал. Небо почти очистилось, вдали над лесом сияли полосы светлой лазури. Вся поляна была залита водой. Возле шалаша образовалась огромная лужа. Анна Дмитриевна стояла перед ней, не зная, что предпринять. Власов нагнулся и легко поднял ее на руки. «Что вы, Алексей Федорович!» — вскрикнула она, невольно обхватив его шею рукой. Опьянев от прикосновения ее влажных волос к своему лицу, от теплоты ее тела, он ничего не слышал и молча широко шагал, не разбирая дороги. Лужа давно осталась позади, а Власов все шел и шел. «Отпустите», — прошептала она. «Я готов нести вас хоть на край света». «Довольно». Она с трудом высвободилась из его сильных рук. Оба были взволнованы. У Власова часто-часто билось сердце. Он и думал только об одном. Она скоро уйдет. И счастье быть с ней, видеть ее, кончится. Она тоже молчала, быстрыми изящными движениями маленьких рук, поправляя растрепавшиеся волосы. На остановке никого не было. Вскоре подошел автобус, они сели. Власов опустил стекло. Я, кажется, даже немножко загорела. Чудесный день был сегодня, не правда ли? Если бы не дождь. Ну, дождь. Разве уж так плохо, что был дождь? Власов проводил Анну Дмитриевну до знакомой двери на Пятницкой. «Спасибо», — просто сказал он, сжимая ее руку в своих руках. «Мне было хорошо с вами», — тихо ответила она.